Только пусть ее как следует свяжут. После полудня Боб вместе с мальчиком отправился на лодке за дикой свиньей или пекари. Я дал ему наказ покупать все стоящее, что он увидит в деревне индейцев, и с надеждой стал ждать его возвращения. Как только он уехал, начали приходить дети, и вскоре я с головой ушел в увлекательное и волнующее занятие — отбор животных. Со всех сторон меня окружали улыбающиеся индейцы и диковинные звери. Больше всего, пожалуй, было агути — золотисто-коричневых зверьков с длинными тонкими ногами и кроличьими мордами. Этот не особенно умный зверь до того нервен, что закатывается в истерике, стоит лишь чуть дохнуть на него. Затем шли паки. Толстые, как поросят, шоколадного цвета животные с кремовым крапом, собранным в полосы вдоль тела. Было тут и спиток говорливых обезьян саймири и капуцинов, скакавших на привязи либо как по кустам, сновавших вверх и вниз по своим владельцам. Многие принесли удавов, красиво раскрашенных в розоватый, серебристый и ржевато-коричневый тона, свернувшихся кольцами на запястьях и поясницах своих хозяев. Кое-кто, может быть, удивится, что дети выбрали их в качестве домашних животных, однако индейцам не свойственен нелепый страх европейцев перед змеями. Они держат удавов в своих жилищах и предоставляют им полную свободу передвижения. Взамен змеи выполняют функции, в цивилизованных странах обычно возлагаемые на кошек, иначе говоря, уничтожают крыс, мышей и прочую съедобную нечисть. На мой взгляд, лучше нельзя и придумать. Ведь удав куда прилежнее истребляет крыс, чем любая кошка. И к тому же более красив, как декоративный элемент. Удав изящно, как это умеют делать только змеи, обвившийся вокруг балки вашего дома, ничуть не худшее украшение для жилища, чем красивые редкие обои. И к тому же вы имеете то преимущество, что украшение само добывает себе пропитание. В тот самый момент, когда я рассчитывался с последним из ребятишек, раздался дикий звенящий хохот, и мы увидели краснохохлого дятла. Он пролетел над поляной и скрылся в чаще леса. «Ой!» — вскрикнул я. «Хочу одного такого!» Разумеется, дети не поняли моих слов, но мои жесты и просительные, умоляющие интонации говорили сами за себя. Они засмеялись, закивали, затопали ногами и затараторили между собой, и это вселило в меня надежду, что дятел у меня будет. Когда ребятишки ушли, я принялся строить клетки для вновь приобретенных животных. Это была долгая работа, и к тому времени, как я ее закончил, издали послышался слабый рокот мотора. Лодка возвращалась, и я вышел на берег встречать Боба с пекари. Вот показалась лодка. Боб и Айвен с напряженным выражением лица сидели спиной к спине на большом ящике, стоявшем на палубе крыши. Вот лодка ткнулась носом в песок, и Боб, не трогаясь с места, просверлил меня взглядом. «Достали?» — нетерпеливо спросил я. «Спасибо, достали», — ответил Боб. «Как выехали из деревни, только и делаем, что удерживаем ее в этом проклятом ящике. Похоже, ей не очень-то нравится сидеть взаперти. Если я не ослышался, речь шла о ручном животном?» «Да что там? Я просто отлично помню, как ты говорил, что она ручная. Только поэтому я согласился за ней поехать. Но ведь мальчик и вправду говорил, что она ручная. Мальчик ошибся!» Холодно отозвался Боб. «Эта тварь, по-видимому, страдает клаустрофобией. Боязнь закрытых пространств». Мы быстро перенесли ящик с лодки на берег. «Берегись!» — предупредил Боб. «Она уже расшатала несколько планок сверху». В этот самый момент пекари подпрыгнула в ящике, и результат был таков, будто ящик долбанули изнутри кувалдой. Планки так и брызнули во все стороны. В следующую минуту ощетинившаяся, разъяренная свинья выдралась наружу и свирепо фыркая понеслась вскачь от берега. «Вот», — сказал Боб, — «я так и знал».